Эпилог. Лена. 2 месяца назад меня занесло в чужой мир, и все это время я не имела возможности по достоинству оценить красоту и величие империи, в которой оказалась. В первую очередь мне нужно было выжить и найти свою дочь. А между тем, Дархайн — необыкновенная страна, полная чудес. Ричард задался целью познакомить нас со своей родиной, поэтому мы часто отправляемся в короткие путешествия. Я, дочь и наш любимый дракон. Короткие, потому что нельзя надолго отрывать наследного принца от государственных задач. Ричарду и его отцу хватает забот. Но мы можем улететь на денёк на юг или переместиться порталом куда-нибудь к восточным границам. Когда дочка впервые поднялась в воздух на драконе, она визжала от восторга. В моей голове прозвучал встревоженный голос Ричарда. «Девчата, у вас все хорошо? Вроде я плавно разогнался, не резко. Может, надо снизиться?» «Всё в порядке, милый, это мы от радости». Наша свадьба состоялась в Антаге сразу же, как только в стране завершился 3-дневный траур, и на площади огненного предсказания закончили разбирать завалы. Дело в том, что именно в тот день, когда мы с моим милым вернулись из диких земель, в центре столицы обрушилось монументальное здание. Это была штаб-квартира Ордена Великих Магов. За несколько мгновений сверкающий алый параллелепипед превратился в руины, рассеяв над Антагом гигантское облако кроваво-красной пыли. В результате трагического инцидента погибло все оппозиционное правительство Дархайна, включавшее 20 самых сильных магов империи, а глава ордена, магистр Туригон, бесследно исчез. Удивительно, что во время обрушения пострадали только верховные маги, а многочисленные сотрудники здания и прислуга остались невредимы, если не считать ушибов, царапин и разбитых лбов. Так и не удалось выяснить, чем был вызван грандиозный всплеск магической энергии, который привел к катастрофе. Император Дархайна Риант Невероятный выступил с заявлением, где выразил сочувствие семьям погибших чародеев. Однако заметил, что в тяжелый для изумрудных драконов период двоевластия маги позволяли себе нарушать принципы гуманности, и отныне с этим будет покончено. Дархайн возвращается к прежним ценностям — вводится запрет на суды, где все судьи являются магами. Теперь обязательно присутствие драконов и неодаренных. Отменяется грабительский туригоновский налог. Запрещается использование некоторых амулетов и травмирующих устройств, изобретенных магами. Кроме того, в каждом департаменте начинает работать комиссия, в которую можно жаловаться на произвол волшебников. Я была рада узнать, что лорд Драймус, успевший хорошенько надо мной поиздеваться, уже отправлен в тюрьму. Слуги подали на него коллективную жалобу, и он поплатился за свои бесчинства. Наконец, над Дархайном разнеслась весть о нашем бракосочетании. В честь радостного события каждый подданный империи получил в подарок 10 золотых дукатов. Это огромные деньги. Свадьба была невероятно пышной, но долгой и утомительной. Для меня, конечно, не для драконов. Им, похоже, усталость вообще неведома. Император, Ричард и я принимали официальные поздравления от гостей из соседних государств. Моя фрейлина стояла сзади и тихонько комментировала. «Ах, Ютрис, Ютрис III неудержимый. Как же хорош, несмотря на возраст!» «Это же император Ирелиана», уточнила на всякий случай. «Точно! Какой колоритный мужчина! Вы, наверное, не знаете, ваше высочество, но сбежавший Туригон — двоюродный брат Ютриса». «Неужели?» «Да, вот так. Где он сейчас, этот вредитель? Неизвестно». «Ой, я принц-то Ирелианский, какой красавчик! Реймонд I бесстрашный. С ума можно сойти от этих синих глаз. Лунные драконы просто неотразимы, согласитесь». «Предпочитаю изумрудных», — твердо заявила я, метнув взгляд на Ричарда. Он беседовал с каким-то послом. В праздничной военной форме мой супруг был лучше всех. А уж каков он без формы! «Кстати, супруга Реймонда, герцогиня Ирелианская, из вашего мира. Ее зовут Анастасия». «Серьезно? Фрейлина не переставала меня удивлять. Да, у них с Реймондом 5 детей-дракончиков. Очень счастливый брак. Реймонд и Ричард дружат, поэтому у вас будет возможность поближе познакомиться с Анастасией. Классно. О, ну и чудище, зашептала Фрейлина, когда церемонимейстер объявил о делегации из Устарана, и в зале появилась команда 2-метровых громил с комплекцией боксеров-тяжеловесов и оранжевой кожей. Издалека приехали зайчики. Их княжество находится к юго-западу от Ирелиана. Там все такие оранжевые? Да. Надо же. А вот еще один друг нашего прекрасного принца, и тоже красавчик, герцог Норман Орлегонский. Он сильный маг и искусный воин, о нем в Грандейре слагают легенды. Рядом его жена Маша. Маша? Сердце снова подпрыгнуло. Как приятно прямо во дворце на императорском балу встретить своих соотечественниц и одномерянок. Насколько я знаю, после перемещения к нам Маша открыла бюро магического пиара, а потом вдруг выяснилось, что она и Норман — истинная пара. Ой, знаете, у Маши, как и у вашей дофиночки, есть ручной туфон. Его зовут Пончик. Такой очаровашка, правда, в 2 раза толще нашего. Познакомиться поближе с Настей и Марией мне удалось прямо на балу. Мы сбились в кружок, 3 принцессы в пышных платьях и сверкающих диадемах, и затараторили. Никак не могли наговориться, рассказывали о себе и удивлялись фантастическим пируэтам судьбы. Император и Ричард сразу же проверили мои догадки по поводу резерваций. Все подтвердилось. Резервации действительно были придуманы Туригоном и его приспешниками для того, чтобы прятать там истинных от их драконов, а иномиряне использовались для маскировки. В драконьей башне Туригон оборудовал экспериментальную лабораторию. Там были найдены артефакты, созданные для идентификации истинных. Магический прибор позволял заранее узнать, не выбрала ли богиня ту или иную Дейсу на роль невесты дракона. Поэтому по всей стране рыскали отряды стражников. Они находили истинную, еще до того, как на ее поиски отправлялся дракон, и увозили бедняжку в резервацию. Если бы так продолжалось и дальше, раса изумрудных вскоре окончательно бы вымерла. Но сейчас 1000 пойманных девушек вырвались на свободу. В течение 2 недель многие из них встретились со своими драконами, так как теперь на их запястьях уже не было голубых браслетов. Эти браслеты подавляли особые импульсы, благодаря которым любой дракон издавна довольно быстро находил свою истинную. Рыженькая красавица из Торниланса, Ария, с которой мы переписывались на пляже в резервации, прислала мне и Ричарду приглашение на свадьбу. Она встретила своего дракона через 3 дня после того, как вышла из резервации. А как обрадовались ее родные! Они были уверены, что их дочь погибла, и оплакивали ее несчастную участь. К сожалению, 47 девушек так и не встретились со своими женихами. 47 молодых драконов сгорели в огне лотоса, не найдя своих истинных. Год поисков для них закончился трагично. И 47 зрелых драконов погибли вслед за своими сыновьями в самом расцвете лет. Это одна из самых скорбных страниц в истории Дархайна, и ничего нельзя изменить. Даже грандиозная драконья магия здесь бессильна. Друзья, которые поддерживали меня в резервации, тоже освободились. Предприимчивая блондинка Тамара тут же отправилась в Антак, где вскоре открыла магазин. Я ей, конечно, помогла и с радостью. Через 2 месяцев, скопив первоначальный капитал, подруга составила новый бизнес-план. Во-первых, она решила открыть фабрику по переработке сахарных циркотановых панцирей. Во-вторых, она подвигла группу магов провести ряд опытов с растениями, привезенными из диких земель. Вскоре Томина команда изобрела лосьон для роста волос с вытяжкой из коридании. Волосы растут очень быстро, даже на абсолютной лысине. Надо только потерпеть 1-ю неделю, когда они шевелятся и разговаривают. Коридание — растение разговорчивое, вот и продукт из нее получился такой же. Тамара получила патент на изобретение, скрепленный магической печатью, и теперь гребет золотые дукаты лопатой. Даже прикупила домик в долине ураганов, изумительной местности в соседнем Орелиане, и постоянно зовет меня в гости. Это ее дача. Поехали, Ленусь, оторвемся, расслабимся. Доченьку бери и принца своего тоже, ему же надо иногда отдыхать. Турецкий Дон Жуан Керим по-прежнему рядом. Помогает Тамаре с бизнесом и смотрит на нее влюбленными глазами. Похоже, они идеально подходят друг другу. Интересно, что многие поселенцы так никуда и не уехали. Они предпочли остаться в резервациях, где у них налаженная жизнь и приятные соседи. Конечно, теперь никто не носит браслеты, а территория не окружена магическим барьером. Иди куда хочешь. Знаю, что Антон Михайлович, военный инженер из Северодвинска, разработал новую модель тяпки, которая намного превосходит старый образец по скорости. Антон Михайлович, как и раньше, регулярно ездит с друзьями на плантации копать лиорхский картофель. Мне так и не удалось выяснить, что случилось с Элейной Морифрей, чье тело я позаимствовала. Подозреваю, ее тоже пытались похитить стражники, но случилась трагедия. Элейна погибла. Также мы никогда не узнаем, куда улетела душа маленькой дофины Таниты. Надеюсь, она нашла приют в добром мире, где у нее есть любящие родители. Мало кто в Дархайне знает, что дофина — моя настоящая дочь. То, что девочка называет меня мамой, окружающие списывают на мое умение найти подход к малышке. А то, что я часто называю дофину Танюшкой, а не Танитой, объясняют традициями моего мира. Подданные радуются, я стала их кумиром. Во-первых, спасла двух самых главных драконов Дархайна от объятий мрачного Хаора. Во-вторых, косвенно поспособствовала освобождению страны от магического ига. В-третьих, стала новой мамой для их дофины-сиротки. Так, ну что еще рассказать? Бертриновый экспресс теперь ходит точно по расписанию. В больницах, на фабриках и в городских хозяйствах не экономят бертрин, потому что теперь Дархайн переполнен драконьей магией. Ее в империи очень много, а будет еще больше, так как молодые драконы и их отцы перестали погибать из-за лотоса. А вот во мне магии не осталось ни капли. Волшебный голос не подсказывает заклинания, и я больше не умею рассыпаться на молекулы, летать между городами или превращать эрвизан в серебряные монеты, а груньонов — в щенков. Не могу сказать, что исчезновение магических способностей сильно меня расстраивает. Вовсе нет. Тем более, что я так и не научилась управлять этой магией. И вообще, о чем беспокоиться, если рядом влюбленный дракон, готовый исполнить любое мое желание? «Мама! Мама! Это Ричард летит!» Мы с Танюшкой и Туфоном играли на лужайке императорского сада, когда дочка первая различила приближающийся гул. Мы задрали головы, а наш Туф плюхнулся на спину, чтобы смотреть в небо, не напрягая шейных позвонков. Гул все усиливался, и, наконец, над нами появилось звено из шести драконов. Сделав круг над императорской резиденцией, они полетели дальше, а один из команды пошел на посадку. Ричард. Это он. Мой любимый. Муж улетал в рейд в проклятые дикие земли. Как же они достали! Имперская разведка в очередной раз засекла скопление ализаврий, и Ричард немедленно усвистел на север. Все-таки драконы воинственны, я это уже поняла. Долго без стычек, без сражений им трудно, надо куда-то выплескивать энергию. Возможно, это даже хорошо, что местная природа не дает драконам заскучать. То в Южном департаменте вдруг вылезет из земли Арвизана, то из мерцающего леса стеной попрет всякая магическая дрянь, только успевая дышать на нее огоньком. Ричард еще в воздухе превратился в человека, спрыгнул на землю и немного пробежался, гася скорость. Мы с дочкой бросились к нему навстречу. Туф, конечно же, помчался за нами, без него никак. Муж подхватил Танюшку и подбросил ее над головой, а потом обнял меня и поцеловал нас обеих. «Ричард, я так соскучилась. Но ты молодец, быстро вернулся на этот раз. Мы легко управились. Я тоже ужасно соскучился, Леночка», — признался дракон. Я прижималась к любимому, тихо умирая от счастья. Чувствовать рядом Ричарда всегда было наслаждением. Он пах луговой травой и свежим ветром Дархайна. Я сходила с ума от любви и тонула в изумрудных глазах моего дракона. «Папа, без тебя грустно, не улетай больше», — вдруг сказала дочурка, и я мысленно ахнула. Заметила, как в лице Ричарда что-то дрогнуло. Впервые Таня назвала его папой. До этого он был дядя Рич. «Солнышко, я постараюсь. Ты же знаешь, я улетаю, чтобы защищать нашу империю». «Папа, ты же нас любишь, значит, не должен с нами расставаться». «Я никогда с вами не расстаюсь, малышка. Вы всегда в моем сердце, куда бы я ни полетел», — признался дракон. «Ты и твоя мама. Вы мои любимые девочки». Я отвернулась, так как на глазах выступили слезы. Ричард не знает, что я приготовила ему сюрприз. Пройдет некоторое время, и его назовет папой маленький дракон. Наследник. Говорят, что дракончики очень быстро растут. Я представила, как вспыхнут глаза Ричарда, когда он узнает эту новость. А пока он бегал по лужайке, залитой солнцем, вместе с дочкой и Туфоном, играл с ними, а я смотрела на них, слушала их радостные вопли и улыбалась. Наверное, я крутая мама. Мне не удалось найти отца для дочки в своем мире, так я нашла его в чужом. И наш папа — дракон, самый прекрасный из всех, какие здесь существуют. Что нас ждет впереди, я не знаю. Никто не знает. Но сейчас я безумно счастлива. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читала Нина Сашина.